Глава 75. Обида Дурьотханы. Царь Парикшит сказал: «О премудрый муж, из слов твоих явствует, что все цари, жрецы и боги одобрили восшествие Юдхиштхиры на земной престол, и лишь один Дурьотхана был недоволен. Скажи, что было тому причиной?» Блаженный Шука отвечал: «О государь, святой дед твой и его семейство делали все, чтобы гости их во время великого таинства ни в чем не испытывали нужды. Бхима начальствовал на кухне, Дурьотхана распоряжался казною, Сахадева встречал и провожал гостей в их покои, Накула доставлял гостям предметы обихода, Арджуна ухаживал за старейшинами, Кришна омывал гостям ноги, Драупади подносила угощения, щедрый Карна раздавал подарки. Сыны Бахлики, Юдхана, Викарна, Хардикья, Видура и Пхуришрава, а также Сантардана прислуживали жрецам, готовящим священный обряд. Столь велико было в царствах уважение к Юдхиштхире, что цари и князья самолично делали работу, в других случаях определенную рабам и наложникам. Когда должной почестью удостоены были все — жрецы, учителя, князья и вельможи, а душа Шишупалы обрела вечный покой у лотосных стоп Кришны, для воцаренного Юдхиштхиры было устроено купание в святой Ямуне, знаменующее окончание великого жертвоприношения. Во время священного искупления музыканты трубили в раковины и воловьи рожки, били в бубны, барабаны и тарелки. Сказители возносили хвалу властителю Индрапрастхи, справедливому Юдхиштхире. Под звуки музыки и брахманы совершили торжественный обряд омовения царя. Жрецы пропели над Юдхиштхирой священное заклинание, ограждающее от несчастья, и благословили помазанного государя на долгую и славную жизнь. До самых небес, с берегов Ямуны, доносилась музыка торжеств. Красивые танцовщицы развлекали гостей плясками, веселыми представлениями, игрой на лютнях и свирелях. Цари, наряженные в богатые одежды и увешанные золотыми жемчугом ожерельями, шествовали под белыми балдахинами к Ямуне. Замыкали шествие пешие и конные полки в нарядных доспехах, золоченные колесницы и величественные боевые слоны с шатрами на спине. Народ в праздничных одеждах с венками в руках стоял вдоль пути и оглашал воздух криками и песнями. Всюду развивались пестрые стяги и дымились курительницы с благовониями. Юные девы бросали цветы на тропу, по которой ступали знатные гости. Земля дрожала под поступью дружин, Яду, Сринджаев, Камбходжей, Куру, Кикаев и Кашалов, присягнувших на верность государю Юдхиштхире. Сановники, жрецы и благородные горожане пели священные гимны. Боги, мудрецы, предки, ангелы славили царя и осыпали его путь лепестками райских цветов. Дети резвились, поливая друг друга душистой водою, простоквашей и свежевзбитым маслом. Мужья на глазах у жен заводили веселые игры с доступными женщинами, прелестными танцовщицами, осыпая их красками, куркумой и румяною, умощая себя и их сандаловой пастой с благовонными маслами. Глядя на беззаботное веселье, жены Юдхиштхиры сходили со своих паланкинов, точно богини с небес, и, оставив стражу, устремлялись в толпу ликующего народа. Они брызгали друг в друга, обливались с братьями, друзьями и подругами цветною краскою, окропляли толпу благовонными составами. Лица их сияли пред восхищенными взглядами людей и богов. Распаленные весельем, царицы сбрасывали с себя драгоценные украшения, золотые ожерелья и гирлянды. Через промокшие одежды обнажались их руки, груди и бедра, возбуждая в мужчинах греховное влечение. Как царское жертвоприношение среди обрядов блистал величием среди своих жен государь Юдхиштхира в колеснице, запряженной белыми в золотой сбруе скакунами. 3 дня и 3 ночи жрецы Юдхиштхиры приносили богам великие жертвы. 3 дня и 3 ночи восклицали они над священным огнем молитвы во царстве сына Панду, призывали ему победы, долгую жизнь и славу. Затем он был помазан на царство и под звуки рожков, бубнов омыт вместе с женою своей Драупади в водах Ганги. Ревом труб и барабанным боем огласилась долина священной реки. Боги с небес и люди на земле устлали цветами путь царя в его дворец, чудесное создание Майи Дановы. Люди всех сословий и укладов громко выражали свою радость по поводу воцарения Юдхиштхиры на престол и плескались в водах, что смывают самые тяжкие грехи самых последних злодеев. После омовения государь облачился в новое шелковое платье, увенчал себя шелковым убором с царским камнем, украсил грудь драгоценным ожерельем и принялся раздавать подарки гостям, родичам и вельможам. Всем без исключения, царям и родичам, друзьям и доброжелателям, благочестивый слуга Всевышнего воздал почести по чину и старшинству. Словно боги небесные сияли счастливые гости в новых одеждах и цветочных гирляндах, украшенные драгоценными ожерельями и запястьями, увенчанные шелковыми тюрбанами с самоцветами. Женщины опоясали свой стан золотыми лентами, перевили волосы нитями крупного жемчуга, украсили руки звенящими запястьями и увенчали себя цветами, источающими благоухание. На третий день во дворце Юдхиштхиры собрались цари и советники, жрецы, искушенные в обрядах, отшельники, горожане всех сословий, воины, торговцы и ремесленники, небожители, предки, духи гор, лесов и поднебесья. Все выразили, согласно их роду и обычаю, почтение великому государю и с его дозволения отправились в свои обители. Как без устали пьет человек медовый хмель, так без устали пели обитатели земли и небес славу государя Юдхиштхиры, устроителя небывалого жертвоприношения Раджасуи. Когда торжества закончились, праведный дед твой Юдхиштхира упросил Кришну близких друзей и родных еще некоторое время погостить в Индрапрастхе. Приглашенные цари разъехались в свои столицы, а Ядавы во главе с Самбою и Баладевою вернулись в Двараку. Так, милостью Кришны, совершив обряд, что дарует власть над миром, Юдхиштхира покончил с печалями и уготовился окончить дни свои счастливо и беззаботно. Обласканные государем, все были довольны, и подданные его, и сановники, и соседние цари. И только Дурьотхана сгорал от злобы и зависти, осматривая чудесный дворец двоюродного брата, добродетельного слуги Кришны. В злой тоске бродил он по городу, размышляя об удачливой судьбе пандавов. Некогда он изгнал их из Хастинапура, чтобы лишить царства, но они все же обрели его. И теперь сыны Панду владели многими странами, и подвластные государи толпились у престола Юдхиштхиры, ожидая его милостей. Вместе с Кришной в чудесном дворце Юдхиштхиры гостили тысячи его прекрасных жен. Каждый день они искусно укладывали свои волосы и украшали себя цветами жасмина. В ушах их сверкали драгоценные серьги, играя лучами на нарумяненных щеках цариц. На шеях красавиц блистали жемчужные ожерелья, на губах сияли очаровательные улыбки. В один из дней Юдхиштхира, знаток и хранитель закона, восседал на золотом своем престоле в роскошной палате царского совета в окружении царей. Как владыка небес в окружении бессмертных богов, внимал он хвалебным речам придворных певцов и сказителей. Подле Юдхиштхиры был и Кришна, его всевидящее око. В это время Дурьотхана с братьями, увешанный драгоценностями, в царском тюрбане и с обнаженным мечом в руке, вошел во дворец и, оттеснив стражу, направился в зал собраний. В одном из покоев был хрустальный прозрачный пол. Ступив на него, Дурьотхана подумал, что это вода, и, боясь замочить одежды, приподнял их руками. В другом покое он набрел на купальню с чистой, как хрусталь, водою. Решив, что на этот раз перед ним пол, Дурьотхана смело ступил и упал в воду. Могучий Пхима, придворные женщины и многочисленные слуги, видевшие это, громко рассмеялись над вымокшим и растерянным Дурьотханой. Но когда Юдхиштхира попытался словом усмирить их, Кришна остановил его. Сам не свой от досады и обиды, Дурьотхана не мог поднять глаза на людей. Он подошел к хрустальным прозрачным дверям и, не заметив их, больно ударился о них головою. Вслед за тем он пошел к открытым дверям, протянул руки, чтобы не ушибиться снова, и, пытаясь открыть невидимые двери, не удержался на ногах и упал. Смех стал тогда еще громче. В ярости бросился Дурьотхана прочь из дворца и в тот же день покинул Индрапрастху. Один среди всех он вернулся печальным в Хастинапуру. От зависти и злобы стал он сохнуть, как мелкий водоем в летнюю жару, и его стали одолевать мысли о том, как отомстить пандавам.